Глава 21. Какая хорошая погода. Люблю летний дождь, а еще больше гулять под ним или целоваться, отметила я, облизывая губы и переводя взгляд на льва. Прости, я опоздал для поцелуев под дождем. Придется ждать следующий. Судя по тучам, второй ливень будет совсем скоро. Лев растянул губы в улыбке. Я же неотрывно любовалась своим мужчиной. «Разве могла я когда-то подумать, что у меня будет другой? Ведь я всегда любила Диму и в мыслях не проскальзывала, что снова влюблюсь. А теперь вот, сижу в машине льва и понимаю, насколько счастлива с ним. Как будто наступил новый этап в жизни». Лев припарковал авто возле пиццерии и, повернувшись ко мне, жгучим взглядом одарил мои губы. «Как насчет того, чтобы отметить твой развод?» «Пицца с колой? Я скоро поправлюсь!» Хмыкнула я и тут же прикрыла глаза от нежности мужчины. Он протянул руку и коснулся моего лица пальцами, провел по губам и тут же поцеловал, даря моей душе тепло. «Ты самая красивая девочка, и даже если поправишься, я все равно буду любить тебя». Я распахнула глаза и взглядом замерла на его лице. «Что ты сказал?» «Люблю тебя», — прошептал он и, склонившись, снова поцеловал меня. «Лев...» «Не переживай, я все понимаю и не жду от тебя ответа. Давай лучше праздновать твой развод. Надеюсь, ты больше не будешь плакать из-за этого». Я облизнула губы и покачала головой, уткнувшись в его лицо. «Я плакала не из развода. Надеюсь, ты не обиделся на меня». «Девочка, я мужчина и прекрасно понимаю, как тебе больно. Тебя предали, твое сердечко разбили, но я сделаю все, чтобы залечить его». «Не предавай меня, Лев. Я хочу быть с тобой». Он подцепил пальцами мой подбородок и, заглянув в глаза пристальным взглядом, тихо произнес. «Думаешь, я откажусь от такого?» Я улыбнулась и спрятала лицо у него на шее. «Пойдем за пиццей?» «Мы посидим в кафе?» «Нет, у меня для тебя более интересное предложение, но это позже». Мы вышли из машины, и Лев, взяв меня за руку, потянул в здание, в котором находилась пиццерия. Я только зашла в кафе, как в нос ударило обалденный запах. Как же классно! Я бы здесь жить осталась, и тогда точно была бы колобком. Как же вкусно! «Выбирай, что хочешь», — предложил Лев, остановившись позади меня и обняв за талию. Я подняла взгляд на табло и выбрала пиццу с копчеными колбасками. Подумала и предложила Льву взять небольшого диаметра, но две. На что он махнул рукой, предложив оставить большие, потому как очень проголодался. «Хорошо, с креветками любишь?» «Я любую люблю, так что все на твой вкус». Я кивнула, и мы сделали заказ. А пока пиццу готовили, успели выпить по чашке кофе. «А куда мы поедем?» «Тебе понравится. Ты же у меня романтичная девочка». Я улыбнулась. Заинтриговал. Дождавшись наш заказ, мы попросили налить в термос горячего чая и, довольные, загрузив еду в машину, выдвинулись в дорогу. Я только наблюдала, как над городом снова собираются темные тучи. «Дождь будет». «Мы все равно в машине, не промокнем». «Или ты только за?» «Можно и промокнуть». Я пожала плечами и, счастливо улыбаясь, положила руку на мужское бедро. Лев сжал мое запястье и улыбнулся в ответ. Машина остановилась в лесу, на одной из скрытых от людских глаз полян. Здесь было очень зелено и красиво, а еще можно было расстелить покрывало и устроить пикник. Правда, в нашем случае после дождя сидеть на мокрой земле не лучший вариант, а потому Лев открыл багажник внедорожника, где мы смогли удобно разместиться и пообедать. Пицца очень вкусная, и я, кстати, ни разу у них не была. «Это лучшее в городе, но я хочу, чтобы ты тоже мне приготовила пиццу. Я готовить люблю, но для себя одного редко это делал. Все чаще покупал пиццу или что-то из ресторана заказывал». «Я с удовольствием это сделаю», — произнесла я, откусывая кусочек и запивая чаем. «Мне нравится все, что ты делаешь. У тебя это с такой заботой получается». «Лев, можно я задам вопрос?» «Конечно. Давай договоримся, что будем рассказывать друг другу обо всем. И я считаю, что между нами не должно быть тайн». «Да», — кивнула я и протянула ему свою руку. «Но в моем вопросе нет ничего такого. Просто захотелось узнать, где вы с Лизой жили». «Квартира в другом районе». «Ее квартира или твоя? Извини, не подумай, что я любопытная». «Карина». Он поднял руку пальцами, подцепил подбородок и заглянул в мои глаза. «Я так не думаю. Спрашивай, что хочешь. Квартира была моя, но я решил оставить ее Лизе после развода. На самом деле она несчастный человек, и ей некуда пойти. Родители умерли, брат пьет. Жить с ним невозможно. Я бы не смог оставить ее ни с чем». «Ты любил ее», — утвердительно произнесла я. «Да, любил, но это в прошлом». «А в Испанию она летала?» «Это тоже я. Хотел, чтобы она отдохнула, развеялась, возможно, с кем-то познакомилась». «Она одинокая девушка», — поняла я, и мне стало ее жалко. «Если бы она так глупо не ревновала тебя, я бы могла с ней пообщаться». «Если бы она меня не ревновала так глупо, мы бы и дальше любили друг друга и жили счастливо. Но теперь у меня есть ты, и я не хочу ни о ком другом думать». «Спасибо тебе», — произнесла я и, спрыгнув на землю, подошла ко льву и встала между его бедер. «За что?» — уточнил он, а я руками обхватила его щеки. «За то, что не оставил Лизу на улице и достойно себя повел. Очень часто поведение мужчины при расставании говорит о его воспитании. Лев ведь мог не оставлять Лизе квартиру и не переживать, как и где она будет жить дальше. Но нет, этот мужчина повел себя достойно, что в очередной раз доказывает, что я сделала правильный выбор. Ведь я уже убедилась, что нет ничего вечного, и любовь может пройти по щелчку пальцев. И если случится так, что Лев однажды захочет уйти, я почему-то была уверена, что он это сделает достойно». «Сейчас ливанет», — хмыкнул мужчина, прижимая меня к своему телу. «Я не хочу уезжать так скоро», — произнесла я, носом утыкаясь в его висок. «А кто сказал, что мы уезжаем? Залазь в машину». Он кивнул в сторону салона, и я, оставив легкий поцелуй на его губах, поторопилась к переднему сиденью. Начал накрапывать дождь. А уже через минуту, когда Лев закрыл багажник и присоединился ко мне в салон, усевшись за руль, за окном сорвался настоящий ливень. «Как зябко стало!» — пропела я, потирая руки и с улыбкой глядя на своего мужчину. «Есть вариант согреться». «Чай?» — уточнила я, бросая взгляд за спину и думая, как долго мне придется за ним лезть. «Ведь обходить по улице нет никакого желания». «Нет, любимая», — прошептал Лев и тут же опустил мое кресло. Я растянула губы в счастливой улыбке. «Я согласна». Хохотнула я и тут же застонала, когда мужская рука накрыла через одежду женское средоточие. «Теперь ты официально свободная девушка и имеешь право вести себя развязно». «Предлагаешь пуститься во все тяжкие?» «Только со мной». Выдохнул он и накрыл мои губы, увлекая их в сладкий поцелуй. Он слегка отстранялся и снова прижимался ко мне, а я каждый раз тянулась к нему, желая быть ближе и ощущать его страсть. «У тебя был когда-то секс в машине?» Я покачала головой и прогнулась в спине, когда Лев сжал мою грудь. «Ну, хочу, чтобы был сейчас», — выдохнула я и сбросила лямку комбинезона с плеча. Лев склонился надо мной и принялся медленно стягивать с меня одежду. Я руками обхватила его голову и перебирала пальцами слегка отросшие волосы. «Ты такая красивая девочка». Выдохнул он и полностью стянул с меня верх комбинезона, оставляя в одном лифчике. «Черт, Карина!» Прохрипел Лев и набросился на мои губы, теперь сминая их в жадном поцелуе. Как же здорово в его руках! Я запрокинула голову назад, подставляя свое тело его умелым рукам и губам. Лев ласкал везде, где мог дотянуться, касался своими крепкими руками всего тела, доводя меня до исступления. Я хотела его чувствовать, хотела видеть, что ему хорошо со мной, и мечтала скорее получить его в себя. «Будешь сверху, а то здесь не очень удобно», — выдохнул Лев, отстраняясь и расстегивая рубашку. Я облизнула губы и кивнула. «Еще бы! Кто откажется быть сверху?» Я быстро сняла с себя одежду, Лев откинул свое кресло назад и, смотря на меня жадным взглядом, рукой подозвал к себе. Я склонилась и принялась исследовать его тело, уделяя внимание каждому участку. «Карина, иди ко мне», — произнес он и потянул меня на себя, не позволяя насладиться его телом. Он уже стянул штаны по бедрам. «Ты...» «Потом, все потом. Сначала хочу тебя». И он усадил меня на себя. Но из-за того, что в машине не было много места, несмотря на то, что это внедорожник, я улеглась на его тело. Какое же удовольствие почувствовать его без одежды. «Не устану говорить, какая ты красивая». А я, не сдержавшись, грудью потерлась о его грудную клетку. «Давай, любимая, садись сверху». И я села. Мне говорить долго не надо. «Лев, мы про защиту забыли. Что, если я...» И если ты мне доверяешь и хочешь ребенка, то мы можем не предохраняться». И я едва заметно кивнула и, улыбнувшись, принялась двигаться, насаживаясь на него сверху. Конечно, я хотела верить в чудо и очень надеялась, что смогу забеременеть от льва. Возможно, кто-то бы подумал, что я глупая, только развелась, уже хочу детей от другого мужчины. Но что, если ты чувствуешь себя защищенной и любимой именно с ним? И что, если он послан мне судьбой, чтобы я не страдала по мужу, который предал меня и унизил? А теперь я вплавилась в объятия льва и наслаждалась его нежностью, его лаской и заботой. О таких мужчинах можно только мечтать. И иногда я не верила, что заслужила такого мужчину. Но разве бывают такие критерии, кто заслужил, а кто нет? И разве это решаем мы? Моя подруга Лера сколько страдала в своей жизни, сколько ее предавали, со счету сбилась. А теперь появился человек, за которого она выходит замуж. И ведь подруга заслужила свое счастье. Разве нет? И мне хотелось, чтобы Костя стал для нее тем самым мужчиной. «Лев!» – позвала я мужчину, когда мы после секса лежали в объятиях друг друга и пытались прийти в себя. Лев немного приоткрыл окно, и мы слушали, как дождь тарабанит по крыше машины. Как же было хорошо! Запах секса, дождя и наших тел. «Что, малышка?» «В пятницу Лера замуж выходит. Она не хочет пышного торжества, кучу гостей. Позвала только меня. Ты не обидишься?» «Нет, с чего мне обижаться?» «Для нее это очень важный день. Наверное, не как для всех невест. И она очень переживает». «Что ты имеешь в виду?» Я положила ладонь на его грудь и уткнулась в нее подбородком, чтобы смотреть мужчине в глаза. Она одинокая и очень несчастная. Однажды ей повезло встретить хорошего парня. Но он погиб. Лере 32, и она считает, что никому не нужна. Потому боится, что Костя сольется перед свадьбой. Ей нужна моя поддержка. «Если что-то нужно будет, вы можете на меня рассчитывать». «Спасибо тебе». Я поцеловала его и положила голову на плечо. «Я люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива. Но в ее жизни попадаются одни уроды. Надеюсь, с Костей будет не так». «Если что, у нас есть хорошие парни в офисе. Можем найти и подходящего». «Да», – загадочно протянула я и тут же, улыбнувшись, добавила. «Надо будет заглянуть к вам в офис». Я тут же получила по попе и расхохоталась. «За что?» «Ты только моя, Карина. Не дразни, иначе всех уволю». «Не надо всех», – прошептала я. «Оставь несколько на всякий случай». «Для тебя?» Я покачала головой. «У меня есть ты».